Моисей очень огорчался тяжелым положением, в котором находились порабощенные сыны Израиля. И в голове его зрела идея об освобождении своего родного народа от египетского рабства. Вскоре случай помог ему в этом решении. Увидев однажды, что египтянин бил еврея, Моисей вступился за еврея и убил египтянина. С точки зрения египетских законов он совершил великое преступление, за которое ему грозила суровая кара. Этот случай ускорил его решение. Он оставил Египет и ушел в пустыню к подножию Синая, к мадиамскому священнику Иофору. При храме Иофора Моисей прожил несколько лет. Здесь он перенес тяжелый очистительный обряд, который требовался от посвященного, совершившего хотя бы невольное преступление. Здесь Моисей пополнил свои знания теми, которые можно было получить в мадиамском храме. Здесь он написал «Сефер Берешит» или «Книгу бытия». И здесь у него окончательно созрела мысль об освобождении Израиля от египетского рабства. Как произошел исход евреев из Египта и какими событиями он сопровождался, об этом повествует Библия. Из этого повествования мы видим, что совершить столь необычное, вывести из-под власти организованного сильного государства целый народ, Моисею удалось лишь потому, что силе и могуществу своих бывших учителей-жрецов он мог противопоставить силу и могущество большего потенциала. Теперь у Моисея было ядро, к которому тотчас примкнули разные кочевые племена, покоренные и очарованные величием этого пророка пустыни и его чудесами. Позднее это ядро еще увеличивалось остатками покоряемых племен и народов, которые при покорении не истреблялись окончательно. Но Моисей не повел сразу вновь образовавшийся народ в обетованную землю, которая была обещана праотцам евреев. Он повел их в сорокалетнее странствование по пустыне. Моисей счел необходимым изолировать Израиля от общения с другими народами на столь долгий срок, для того, чтобы обуздать этот необузданный народ, составившийся из полудиких кочевников, не привыкших к повиновению и дисциплине, чтобы испытаниями, страданиями и наказаниями переплавить дух народа на новый лад, чтобы вытравить у них перенятую у египтян страсть к многобожию и утвердить единобожие. Он утомил их переходами, истомил их зноем и жаждой, изморил их голодом, и всякий раз, когда поднимался ропот на трудности странствования и мятеж против властей, следовало суровое наказание мятежников и недовольных, и чудесное появление воды из камня, манны с неба, перепелов из туч, как знак могущества того Бога, который вел Израиля и которому Израиль должен был поклоняться. Кроме нравственного закона, данного евреям при горе Синае, и множество правил, разновременно данных, касающихся обрядовой стороны жизни и мелочей повседневной жизни, Моисей внушал евреям мысль, что они народ особенный, народ избранный, который не должен смешиваться с другими народами. Все это было необходимо, чтобы удержать народ в идее единобожия и воспрепятствовать сношению с другими народами, потому что всякое общение с другими народами приводило к измене единому Богу. Освободив евреев от ига египтян, Моисей наложил на них иго закона, сковал их цепями всевозможных ритуалов, правил, наказывая смертью за всякое нарушение закона и суровыми карами за всякое нарушение правил. На Моисее, как вожде и законодателе, лежала тяжелая задача. Из кочевого племени, находившегося в долгом рабстве и в силу этого усвоившего много отрицательных черт, создать народ, заложить в нем основы порядка, государственности, строительства. Поэтому крутые и суровые меры по отношению к Израилю, помимо желания удержать в повиновении народ полудикий, непокорный и мятежный, были продиктованы необходимостью спасти лучший элемент, который мог бы стать семенами будущего народа израильского, от элемента худшего. Отсюда суровость к худшим, ради справедливости и милосердия к лучшим.